«Вы окружены со всех сторон!» — продолжал кричать второй пилот. «Вас преследуют больше сотни сотрудников полиции! Шоссе впереди перекрыто! У вас нет выбора! Вы должны немедленно прекратить движение и остановиться! Повторяю! Немедленно остановиться!» Полицейские машины снова включили сирены, и две, вырвавшись вперед, зажали грузовик в коробочку. Тот еще некоторое время катил вперед, затем начал сбавлять скорость. Растянувшийся конвой следом за ним тоже затормозил, рассредоточиваясь по шоссе. Вертолеты взмыли в воздух, но остались над грузовиком. Тот сбросил скорость еще больше. Полицейские машины окружили его двойным кольцом, дверь к двери, бампер к бамперу. Грузовик, наконец, полностью остановился. Вертолеты зависли над ним. Головные полицейские машины подрезали грузовик и резко затормозили в каких-то дюймах от его капота. Отовсюду повыскакивали сотрудники полиции. Шоссе оказалось запружено полицейскими. И даже сквозь рев двигателей вертолетов отчетливо послышались щелчки затворов и взводимых курков сотни ружей и револьверов. За многие сотни миль в Чикаго Макград не слышал ружья и револьверы, но услышал голос начальника отделения «Феникса», кричащего по радио. Сигнал с ларингофонов трещал из громкоговорителя, установленного на длинном полированном столе. Старший агент непрерывно говорил возбужденным тоном, выдавая поток распоряжений своим подчиненным и попутно комментируя все то, что происходило на дороге внизу. Макград сидел за столом, стиснув холодные и влажные от пота руки, уставившись на шумящий безумолку громкоговоритель так, словно тот под пристальным взглядом мог превратиться в хрустальный шар, в котором была бы видна вся картинка. «Грузовик останавливается, останавливается!» — кричал старший агент, находящийся в кабине вертолета. «Вот он остановился! Остановился прямо посреди шоссе! И его окружили со всех сторон! И открывать огонь! Ждать моего приказа! Из машины никто не выходит! Откройте двери, черт побери! И вытащите всех из кабины!» «Отлично! Отлично! В кабине были двое! Водитель и еще один человек рядом с ним! Они выходят! Наденьте на них наручники и посадите в машины! Возьмите ключи, откройте кузов! Но только осторожнее! Там еще двое преступников!» «Так, отлично! Мы подходим к кузову, обходим вокруг машины. Дверь заперта. Мы подбираем ключи. И знаете что? На борту грузовика по-прежнему видна надпись. Надпись на белом фоне. Она гласит: «Электрическая компания «Яркая искра». А мне казалось, надпись должна была быть закрашена, разве не так? Белой краской». В зале совещания чикагского отделения наступила мертвая тишина. Макград побледнел. Милошевич бросил на него взгляд. Броган спокойно смотрел в окно. «И почему грузовик направлялся на север?» — спросил Макград. «Обратно в Чикаго!» Громкоговоритель снова ожил. Сотрудники бюро повернулись к нему. Слушались возбужденный голос начальника фениксовского отделения, звучавший на фоне рева двигателей вертолета. «Задняя дверь открывается!» — объявил голос. «Дверь открывается! Она открыта! Мы заходим внутрь! Оттуда появляются люди! Но что это такое, черт побери? Их там целая толпа! 20! И все вылезают из кузова, их 20 или 30. Черт побери, что происходит?» Старший агент умолк. Судя по всему, выслушал сообщение с земли. Макград, Броган и Милошевич не отрывали взгляда от шипящего громкоговорителя. Молчание длилось довольно долго. Из громкоговорителя доносились лишь громкое дыхание старшего агента, рев двигателей и треск атмосферных разрядов. Затем снова зазвучал голос. «Проклятие, проклятие! Вы меня слышите? Вы слышите, что я говорю? Знаете, что мы только что сделали? Знаете, куда вы нас послали? Мы только что перехватили партию живого товара. 30 нелегальных иммигрантов из Мексики. Их везут от самой границы. Машина направилась в Чикаго. Мексиканцы утверждают, что им обещали там работу.